Здесь было очень шумно. Каждый кринпит постоянно произносил одно имя. Разумеется, имя не в том смысле, которое мы имеем в виду, когда говорим, что имя жены Рузвельта — Элеонора. Здесь имя было тем звуком, который присущ каждому индивиду общества. Это звук, который вел их постоянно, чем-то прощупывая пространство вокруг кринпита. Этот звук возвращался к тому, кто его послал, и приносил информацию чувствительному мозгу. Звуки и импульсы, которые кринпиты посылали вперед, и были их именами. Все звуки отличались между собой, характеризуя каждого отдельного индивида. Слуховой аппарат кринпита располагался на нижней поверхности живота и представлял собой туго натянутую барабанную перепонку. Перепонка крепилась к животу связками, и с ее помощью можно было производить различные звуки, барабаня коленями по перепонке и изменяя ее натяжение в разных местах. Так что идущий кринпит всегда звучал во время ходьбы. Они не могли ходить тихо. Причем это не были случайные звуки. Все они четко звучали и контролировались. Все они составляли язык, очень сложный для понимания. Самыми простейшими звуками были имена кринпитов. Эти звуки определялись чисто физическими параметрами тела. Но кринпиты могли производить и другие звуки в частотном диапазоне их слуха. В этом их «голоса» в кавычках были схожи с человеческими. И куда бы ни шел шарный гон, он испускал этот звук. Шарн — резкий усеченный звук с легким шипением, и гон — дробная стаккато, опускавшаяся на тон ниже. Все кринпиты издавали присущие им звуки и никогда не издавали другие, если обращались не к соплеменникам. Но звуки исходили не только от кринпитов. Все вокруг них излучало звучание. Каждое строение было снабжено приводимой в движение ветром шумовой машиной. Это трещотки, трубы, колокольчики, струны. Все они предназначались для того, чтобы давать определенные шумовые сигналы, благодаря которым кринпиты могли ориентироваться в пространстве. Так что человеческому взгляду шарный гон представился бы неуклюжим крабом, ковыляющим среди скопища себе подобных в полутьме багрового света и в какофонии звуков, доносящихся со всех сторон. Но для шарны гона все представлялось совсем по-другому. Он бесцельно шел по хорошо знакомой улице. Улица тоже имела название, и она переводилась достаточно близко к оригиналу, как «Большой белый путь». На перекрестке шарный гон вступил в беседу со знакомым. «Ты не знаешь, где находится Чипвит?» «Нет». «Справка. Статистически возможно, что он сейчас на берегу озера в деревне». «Почему?» «Некоторые там заболели, много любопытных. Рассказывают об аномальных привидениях». Шарный гон поблагодарил за сведения и повернул к озеру. Он вспомнил, что возле резиденции Чипривита некоторое время назад видели привидение. И оно было аномальным. Обычно существует два вида привидений. Верхние привидения привычные и легко видимые. Они производили очень много шума. Однако они не отражали звуковых сигналов кринпитов. Если их удавалось схватить, они служили хорошей пищей. Нижние привидения почти невидимы. Они редко издавали звуки и отражали очень мало звуковых сигналов кринпитов. Их обнаруживали в основном тогда, когда их подземные ходы наносили повреждения строениям кринпитов. Они тоже отлично шли в пищу, и кринпиты с удовольствием охотились на них, особенно если удавалось обнаружить гнездо с детенышами. Шарный гон спустился к рыбному рынку и пошел вдоль берега озера. На фоне мягко перекатывающихся волн залива шарный гон чувствовал нечто почти невидимое. Хотя кринпиты редко использовали металлы, шарный гон сразу почувствовал яркость одного из них. Однако этот яркий металл плавал над чем-то мягким и неметаллическим, почти не отвечающим эхом на его сигналы. И все же яркая часть объекта не только ослепительно отражала сигналы шарны гона, но и генерировала собственные звуки слабого, высокого тона. слегка напоминающие